Сперва рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же он понял, что едут не вдогон, а скорее наперерез, наверное, по той самой дороге, которую они нашли. Ощутив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул за плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что едут в отдалении и мимо, правда, останутся они незамеченными, он определить не мог. И он, нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок. Надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверное, их уже не увидели. «Давай, давай, бегом!» — негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег. Ноги его сразу обрели легкость. Тело, как всегда, в минуты опасности стало ловким и сильным. И вдруг, в пяти шагах от себя, он увидел дорогу. Разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали. Он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвижные пятна. Был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, рыбак, будто заминированную полосу, перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же ясно почувствовал, что сделал не то. Наверное, надо было податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их окликнут. Еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно были видны на дороге, их оказалось двое, вторые почти впритык следовали за первыми. Но Седоков пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень желанной теперь надеждой подумал, что еще, может быть, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверное, крестьяне по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал поодаль, будто не в состоянии уже поднапрячься, чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка. И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик. «Эй, а ну стой! Черт, а с два тебе стой!» — подумал рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось совсем уж немного, чтобы скрыться за покатой спиной пригорка. Дальше, кажется, начинался спуск. Так бы они, наверное, и ушли. Но именно в этот момент сани остановились, и несколько голосов оттуда яростно закричало вдогон: «Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!» В сознании рыбака мелькнуло сквернейшее из мыслей: «Попались!» Все стало просто и до душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкой вершине пригорка, мучительно сознавая, что главное сейчас как можно дальше уйти. Наверное, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть стреляют, ночью не очень попадешь. Овцу, которая так не кстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил, тащил на себе, не желая расставаться, со слабой надеждой на то, что еще как-либо прорвутся. Вскоре он перебежал и пригорок, и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так несли его, что рыбак опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил по бедру прикладом, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он приметил что-то расплывчато темное впереди, наверное, опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех на дороге. Но вот склон пригорка окончился, стал глубже снег, и рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось, вот-вот его схватит живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил, не бежал, а едва тащился в снежном сумраке. И самое скверное было то, что рыбак ничем не мог пособить ему. Он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде уж недалеко чернел впереди. «Стой, бандитское отродье, стой!» Опять раздались сзади угрожающие с ругательством крики. «Значит, все-таки догоняют». Не оглядываясь, неудобно было оглянуться с овцой. Рыбак по крикам понял, что те уже на пригорке. И, наверное, увидели их. Слишком невыгодным оказалось их положение, особенно Сотникова, которому до кустарников еще бежать и бежать. Ну что ж, как всегда, в минуту наибольшей опасности каждый заботился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до рыбака, то, который уже раз за войну его выручали ноги.